На борту темной страницы Акалит Крит почувствовал короткий шепот контакта. Когда корабль несущих слова совершил переход вместе с флотом кровавых ангелов и тихо рассмеялся. Прикосновение имматериума к душе было подобно нектару. Затем оно исчезло, принеся отголосок печали. «Однажды я почувствую это прикосновение, и оно останется со мной», — сказал себе Крит. «Однажды я буду благословлен безмерно». Акалит отвернулся от бурлящего багрового неба по ту сторону окон просторного святилища и вернулся к центру комнаты, взглянув на капитана Харракса. В то время как Крит снял доспех и облачился в официальные одежды, Харракс был по-прежнему в своем великолепном облачении. Выгравированные на броне тексты исказились и нарушились, и он выводил новые слова и символы, которые толковали нечестивую летанию. Если бы в этот момент капитана озарил свет, можно было увидеть сложенную сеть восьмиугольных звезд, скрытых в сиянии брони. Улыбка Акалита стала шире, и он откинул капюшон. Приблизившись к фигуре, лежащей посреди комнаты, Крит позволил себе поразмыслить о своем будущем и данных ему обещаниях. Крит облизал губы и осмелился задаться вопросом, каково это проживать каждую секунду каждого дня с частицей варпа внутри себя. Эта мысль пробудила ощущения, которые он не смог понять, но в то же время не хотел, чтобы они исчезли. Сахзё взглянула на Акалита из-под согнутой руки и захныкала. Она рыдала черными слезами и дрожала под прозрачной сорочкой. Крит вспомнил, что люди находят температуру, которая была в святилище дискомфортной, но не стал акцентировать на этом внимание. «Встань», — сказал он Сахзё, призывая ее подняться. «Поторопись, ты должна установить связь до того, как переход завершится. Или же другие астропаты на флоте смогут ее почувствовать». Сахзё, покачиваясь, неуверенно выпрямилась, словно была пьяной. Женщина прикоснулась к животу. «Оно жжет меня», — пожаловалась она Акалиту. «Сколько еще я должна нести эту ношу, Крит?» Когда астропат произносила его имя, оно звучало, как протяжный кошачий вой. Несущий слово внимательно посмотрел на нее. Варп-сосуд, вживленный в тело астропата, пожирал ее изнутри, и боль была сильной. Но ей еще многое нужно было сделать, и Крит сказал об этом, не обращая внимания на рыдание. «Дай мне поговорить с ним», — приказал Крит. Астропат вздрогнула, когда сосуд внутри нее открылся. Без необходимости притворяться перед несущими слово, женщина завопила от боли и извергла эктоплазму клубами белого пара и розового тумана из слюны и крови. Сахзё снова рухнула на колени. Крики стали рычащими и гортанными. Крит прислушался к треску ее суставов, когда женщина забилась в конвульсиях. В дыму сформировалось лицо, и оно напоминало Хоруса Луперкаля. Рот открылся, мутные губы зашевелились. «Докладывай», — приказал призрак. «Мы в пути», — сказал Крит, низко поклонившись. «Собранные силы огромны, воитель». Почти весь 9-й легион ответил на зов своего примарха. «Остальных соберем, когда завершим это дело», — пообещало лицо. «Вал снова сгорит, и в этот раз окончательно». «Сангвини принял на веру ваши слова», — продолжил Акалит. «Он призвал на войну своих сыновей, и они безоговорочно последовали за ним». «Естественно, туманное лицо изменилось, став жестким и плоским. Он доверяет мне. Величайшее орудие, которое отдают по собственной воле». Появилась и исчезла холодная усмешка. «Легкость этого. Стоит раз переступить через ужас предательства, оно столь могущественно». Вдруг лицо повернулось, и на Крида обратилась вся мощь его испытывающего взгляда, которому не было помехой огромное расстояние между ними. «Пойми, несущий слово. Сангвиний лоялен, но не глуп. Если, когда он заподозрит, что станет самым опасным врагом для нашего дела». Крит напрягся. «У него нет для этого причин. Все до единого кровавые ангелы верят, что идут сражаться с ксеносами. К тому времени, как они поймут, что их легион столкнулся с совсем иным врагом, будет слишком поздно». «Проследи за этим», — приказало ему лицо, превращаясь в ледяную дымку.